«Ваше благородие, Иван Кузьмич, а впрямь не хочешь ли ты девок прикупить?» — спрашивал полоскальчиво, заглядывая в раненый ствол. «Ядреные девки! Один штук! Третьего дня зубы им проверял. Ученые? Да не так, одни только формы. Но если возьмешь гуртом, дешево продам. Возьмешь? Посмотрим. Девку гуртом брать нельзя. Всегда сначала оценить нужно». Иван Бурса был доволен впечатлением, произведенным своим арсеналом на гостей. «Так что и привози товар, поглядим». Ружья на специальных полках блестели, поставленные стволами вверх. Тут же хранился и порох. Бессознательно пересчитав уложенные в одном из шкафов тугие мешочки, Растегаев отметил, что ежели бы сигару, зажженную сюда теперь, то ни от кота, ни от Нюрки следа не останется. Выбрав себе ружья и, нагрузив серебряный поднос боеприпасами, вышли и устроились в плетеных креслах на веранде. Сгибаясь от тяжести, поднос притащил с господами Зябликов, он же и заряжал им. «Я нужен вам еще?» — спросил Виктор, вынимая из ящика привезенного Растегаевым французский двуствольный пистолет и подавая его гусару. «Я могу идти?» «Иди!» — распорядился Бурса, прицеливаясь в бегущую под руку курицу. «Нет, стой! Мишени принеси, пусть установят, а то куда ж мы стрелять-то будем?» Пуля, выпущенная с небольшого расстояния, разнесла курицу в куски. В воздух взлетели окровавленные перья. «Сделаем!» — кивнул Виктор и ушел с веранды. Господа помещики полили по разбегающимся курам, по мишеням и по кустам до самого обеда. Пистолеты, привезенные Михаилом Львовичем, чрезвычайно понравились Бурсе. И он, отложив другое оружие, полил только из этих пистолетов. Потом Полоскальченко прищемил себе кресалом палец и так кричал от боли, что испортил все удовольствие от стрельбы. Пальбу прекратили и пошли все вчетвером обедать. Но Бурса взял с собой заряженные пистолеты и по дороге в столовую устроил страшный грохот, выпуская заряды прямо в открытые окна. Дворня с визгом разбегалась, и на лице Ивана Кузьмича расплывала жирная улыбка. Звуки выстрелов, умноженные эхом больших комнат, достигли и слуха Анны Владиславны. Анна как раз начала завтрак и взяла было в руки чашечку кофе, но отнесла ее от губ. «Это что ж там?» — спросила Анна, обращаясь к прислуживающей Татьяне. «Опять?» «Опять». Вздохнула горничная, неподвижно стоящая возле постели, и вдруг добавила сквозь зубы. «Зверь он, зверь!» Глаза ее блеснули от влаги. «Зверь он ненасытный, не уймется, покуда всех нас не загубит. Молчи лучше», — сказала Анна, — «ведь услышит, что с тобой сделает». «Хуже, чем сделал, не сделает», — девушка вытерла слезы. А Анна все-таки пригубила кофе. «Еще стрясло что-то?» Слезы с новой силой полились из глаз Татьяны. «Что? Спектакли сегодня играть заставили? Раньше ставили пьесу «Золотой осел», а теперь...» Она всхлипнула. «Не могу я этого паскудства, над собой терпеть не могу». Выстрелы, смешиваясь с дикими женскими визгами и воплями кота, не давали Анне Владиславне спокойно поесть. Она уж более недели отказывалась от пищи, и после третьего глотка кофе и кусочка пирога ощутила сильную дурноту. «Подойди ко мне», — попросила Анна, знаком указывая на край постели. «Присядь». Она сама переставила столик с завтраком и повернулась к горничной. «Да ты не плачь, дурочка. Придумаем что-нибудь. Ты мне вот что лучше скажи. Ты видела, утром дама в коляске приехала?» «Та, что с Михаилом Львовичем Растегаевым», — кивнула Татьяна, — «видела». «Только зря думает, что она барыня. Крепостная она, такая ж невольница, как мы с вами. Растегаев продать ее привез». «Продать?» — удивилась про себя Анна. «Странно. Ты вот что сделай», — попросила она, положив свою руку на вздрагивающую руку девушки. «Ты постарайся провести ее сюда. Мы с нею поговорим. Мне нужно, только тайно, так чтобы никто не заметил. Сделаешь?» «Сделаю», — всхлипнула Татьяна. «Приведу ее вам, приведу. Она громко и протяжно всхлипнула. «Но мне-то что делать, барышня? Ежели сегодня в спектакле участвовать заставят, я жить не буду, убью себя!» Татьяна спрятала мокрое от слез лицо в ладони. «Утоплюсь я!» Неприглашенный на обед Виктор сидел в небольшом кабинетике, расположенном рядом с кабинетом Ивана Бурсы. Здесь стояли несколько шкафов, целиком набитые документами, и здесь же находился маленький железный шкаф, точная копия такого же шкафа в кабинете хозяина.